Глава 32. Не став мучить занятого старика, Сергей продолжил изучение программы. Интерфейс сильно преобразился, но был интуитивно понятен, потому мужчина быстро нашел интересующий его пункт, а именно улучшение торгового автомата. Улучшений была тьма. Повышение уровня торгового автомата до 2. 500 тысяч ОТ. Повышение уровня торгового автомата до 3. 3 миллиона ОТ. Базовый защитный купол. 100 тысяч ОТ. Создает вокруг торгового автомата защитный барьер, что оберегает находящихся внутри от зомби и дистанционных атак. Радиус барьера 10 метров. Модуль защитного купола. 500 тысяч ОТ. Расширяет функции защитного купола, позволяя увеличить радиус барьера. Имеет встроенный аккумулятор и 10 ячеек под энергоядра 2 уровня. Требуется 2 уровень. Модуль зарядки. 100 тысяч ОТ. Позволяет передавать ману от пользователя в батарею. Требуется 2 уровень. Модуль батареи. 200 тысяч ОТ. Добавляет энергоемкость в 50 тысяч единиц и 20 ячеек под энергоядра 2 и 4 3 уровня. Требуется 2 уровень. Продвинутый терминал торговли. 10 тысяч ОТ. Позволяет убрать ячейки торговли, заменяя их на удобный сенсорный экран без ограничений на количество товаров. Требуется 2 уровень. Телепортационный модуль. 1 миллион ОТ. Позволяет переместиться к другому устройству, что дало на это разрешение. Требуется 3 уровень. Модуль расширения торговой емкости. 200 тысяч ОТ. Расширяет блок передачи товара на 20 кубических метров. Модуль дополнительной торговой емкости. 300 тысяч ОТ. Позволяет создать дипольный блок передачи товара, требует подключения к продвинутому терминалу торговли. Требуется 3 уровень. Модуль видеосвязи. 10 тысяч ОТ. Позволяет связаться с другим торговым автоматом с таким модулем. И это только малая часть. Капец. Система, а что такое ОТ? Это же очевидно. ОТ сокращенно от очки торговли. Каждая потраченная монетка в торговом автомате увеличивает ОТ на 1. ОТ можно купить, заплатив монетами по цене 1 к 10. За одну монету 10 ОТ. И куда уходят деньги за получение ОТ? В системе. И здесь доят. Ладно, тыкаем на галочке «Разрешить модификацию», «Разрешить повышение уровня» и ждем. Чего ждем, не знаю, но ждем. Какая хорошая идея пришла мне в голову. Сергей принялся модифицировать базовый торговый автомат. Он добавил туда базовый защитный модуль и модуль видеосвязи, что увеличило стоимость аппарата на 11 тысяч с 50 до 61 тысячи. Далее изменил его цену в торговых автоматах со 100 тысяч до 65. Он хотел распространить торговые автоматы, создавая небольшие оазисы, где люди смогут отдохнуть и пополнить запасы. Но это потом, после создания межпланетного торгового центра. К слову, телепортационные платформы, установленные на ковчеге Султана, перестали работать, когда тот отдалился от убежища. Аванпост не ставили, было жалко денег, да и никто не сомневался, что он также перестанет работать. Тут закончили, смотрим, что еще есть. Почему так много-то? Тема. Отчет о получении. Убежище получило множество предметов быта и культуры двух народов, один из которых вымер. В награду убежище получает 188 300 опыта. Как-то несправедливо. За все предметы быта и технологии Земли убежище и половины из этого не получило. Ладно, а теперь самое интересное. Уровень 18. Опыт 187 286 из 655 360. 29%. Очки характеристик 6. Очки навыков 0. Очки выносливости 109 из 109. Очки магии 1320 из 2222. Характеристики. Сила 23-105. Ловкость 25-117. Выносливость 18-109. Живучесть 19-106. Магия 30-262. Навыки. Убежище. Регенерация 4 уровень. Связь 3 уровень. Архимаг 3 уровень. Гарантированная защита 2 уровень. Боевые рефлексы 2 уровень. Стрелок 1 уровень. Слуга номер 12. Повышенная выносливость. Скорость ветра. Бигару 1 уровень. Хамелеон. Иммунитет 1 уровень. Глаза ястреба 1 уровень. Ясный взгляд 1 уровень. Криостаз. Могучее тело 1 уровень. Ого, это же сколько я опыта получил-то? Согласно договору о передаче 5% опыта, ты единолично ограбил свою армию на 725 тысяч опыта. Это же сколько зомби мы убили. Но система, ты с дуба рухнула? 655 тысяч опыта, чтобы получить 19 уровень? Я что, должен в одиночку зачистить блуждающий остров? Нет, достаточно увеличить процент передачи опыта. Иди ты. Сергей еще немного поковырялся в ноутбуке, нашел и установил программу для видеосвязи с торговыми автоматами и сразу улучшил до 5 уровня. Она появилась в магазине лишь с улучшением торговли. Сама торговля, кстати, теперь не имела уровня. Закончив с ноутбуком, мужчина переместился в госпиталь и проведал Соломона. «Босс», – тихо сказала Жизель, увидев появившегося Сергея. «Привет, как он?» – тихо спросил мужчина, видя, что Соломон все еще спит. «Хорошо. Сегодня еще один сеанс лечения в реанимационном саркофаге, и к вечеру будет как новенький. По крайней мере, так сказал профессор». Неуверенно ответила женщина. Ей было очень больно видеть мужа таким, без руки и ноги. Сейчас на их месте были обрубки, что отросли за прошлый сеанс лечения. На всех раненых саркофагов и врачей не хватает, потому в первую очередь стабилизируют состояние пациентов и уже потом постепенно всех восстанавливают. Состояние Соломона не было критическим, потому его оставили на потом, ведь в госпитале находилось огромное количество раненых, что могли умереть в любую минуту, большая часть из которых принадлежали Мизуру. Покинув госпиталь, мужчина продолжил заниматься делами убежища, а через час посетил военных, что наконец-то закончили подготовку к собранию. Начали с грустного, а именно с невозвратных потерь. Некоторых бойцов так сильно изувечили зомби, что их невозможно было собрать по кускам и реанимировать. Было потеряно 10 рыцарей, 11 ополченцев и 7 бледных. Вскоре Сергею предстояло посетить семьи погибших, а мертвых похоронить со всеми почестями. По предварительным подсчетам, убили 6 миллионов зомби, 2 из которых были 3-го уровня. Мутантов насчитали 80 тысяч, примерно половина из которых имели 2-й уровень. Именно из-за такого огромного количества мутантов оборона людей посыпалась. Ну и, конечно же, из-за новых видов врагов защитники оказались не готовы. В этот раз отличилась стрелковая пехота, что убила примерно треть всех врагов. Зачарованные боеприпасы эффективно уничтожали бронированных мутантов, но закончились достаточно быстро. Потому людям приходилось с энергоядром во рту прямо во время боя зачаровывать обоймы. Использовали менее эффективные ядра зверомутантов, но зато в них не было зомби-вируса. Однако даже такая чужая манна вредила организму. После тяжелого сражения бойцы выглядели измученными и исхудавшими, потому им разрешили отсыпаться и праздновать весь день, кроме бледных, от тех было мало толку, им поручили охранять стены. Список солдат. Кто? Количество? Средний уровень. Маги 393, 12,7. Лучники 243, 12,5. Тяжелая пехота. Зверолюди. Звери. 2159. 9,4. Пехота. Стрелки. 565. 12,1. Орки. 494. 10,7. Рыцари. 5686. 7,6. Копейщики бледных. 2509. 6,6. Бледные. Толпа. 5454. 5,9. С техникой все было печально. Из 22 танков уцелело лишь 4. 2 американских и 2 немецких. Все старенькие образцы, что легко починить. Судьба поврежденных пока что не ясна. Мутанты хорошо по ним прошлись в битве за Северную Стену. Да и от владыки досталось. Но имелись и хорошие новости. Военные получили море опыта, опробовали некоторые хитрости, засняли много материала, что очень пригодится при изучении зомби, ну а самое главное – это награды. Их было, мягко выражаясь, много. 102 тысячи белых, 17 с половиной зеленых, 30 тысяч синих и 8 тысяч фиолетовых. Ну и, конечно, 3 красные награды за 3 гигантов. Псионик Ли успел их ухватить, когда люди отступали после устроенной ими диверсии. Ранг уровня в убежище вновь претерпел изменения. 2 брата-акробата получили свои 15-е уровни, но на что тратить очки навыка они не решили, просили совета у Сергея. 3 у жуков получили 13-й, повелитель животных взяла 12-й, а мастер ауры перескочил сразу на 13-й. Как выяснилось, за убийство барьером ауры мертвецов он получил половину опыта. А его стена ауры с шипами забрала весьма много жизни как зомби, так и мутантов. Соломон добрался до 13-го, а великий Муару Аманзолу до 12-го. Псионик Ли взял 13-й. Его метание цистерн с топливом дали огромное количество опыта, но заплатил за это здоровьем, ибо ему пришлось истратить немало ядер. Рейн в последнем бою за стены не участвовала, потому осталась на 12-м уровне. Выслушав военных, босс дал им крайне важную задачу – продумать более совершенную оборону и новую пипетку смерти, чье название крайне смущало многих в военном штабе. После чего обрадовал – вскоре они примутся как бешеные очищать осколки. Убежище планировалось расширить минимум в 4 раза. Сергей уже понял, что лучше всего сражаться на своей территории, где он может пользоваться возможностью телепортации куда угодно. Это же время – пространственный океан. Рейн плавала в черном пространстве с любопытством, изучая звезды. Ей сделалось очень комфортно в этом месте. Она была одна среди звезд, в безопасности. «Что это?» – удивилась девушка, увидев движение около убежища, и помчалась к странному существу. «Ой, что это? Кто ты?» Рейн увидела существо, что было средним между акулой и скатом, только размером оно было с небольшой автобус. «Ур!» – существо издало странный звук, увидел девушку. «Ты видишь меня?» – удивилась та. «Он чувствует твое сознание», – раздался голос в голове. «Кто здесь?» – с долей паники в голосе крикнула озадаченная Рейн. «Это Сири, а перед тобой детеныш Левиафана. Я его выносила. Правда, мой сыночек милый?» – с гордостью в голосе ответила королева жуков. «Сири, ты можешь общаться дистанционно?» «Да, мы с Сергеем только так и общаемся». «Да?» С завистью спросила Рейн. «А почему ты раньше с нами не общалась?» «Не могла. Твоя связь с Сергеем позволила. Через нее я и подключилась к твоему сознанию». «Через связь», – пробубнила девушка и задумалась. Она обернулась в сторону убежища и заговорила. «А он что-нибудь говорил обо мне?» «Нет, его мысли забиты лишь одним». «Работай», – усмехнулась Рейн. «Работай», – с грустью ответила Сири. «Погоди-ка, мысли? Ты читаешь мысли?» «Читаю. Расскажи». Кабинет генерального директора транспланетарной корпорации «Убежище». За огромным столом в удобном кресле расположился Сергей. Перед ним находилось 4 человека, семья из 3 человек и невысокий паренек. «Спасибо, что пришли. Хочу выразить вам свою благодарность за помощь в зачистке города от зомби и защите стратегического объекта», — заявил Сергей. «Это место — новый дом для моих подопечных. Я бы хотел и дальше защищать его». Стоя ровно, смотря мужчине в глаза, заявил Рудиус. Его отмыли, откормили, вылечили и приодели. Сейчас это был не грязный оборванец, а весьма привлекательный молодой человек, можно даже сказать, немного женоподобный, ибо слишком уж смазливым он был. «Чтобы защищать их, ты можешь записаться в армию либо ополчение». Отличие ополчения от армии в том, что они лишь защищают город во время крупных конфликтов, но и снаряжают их по остаточному принципу. «Я вступлю в армию», – уверенно заявил парень. «Хорошо. Солдатам разрешено посещать реабилитационный центр. Но ты будь там осторожен. Я слышал, рефики совсем одичали», – ухмыльнулся мужчина. Этого смазливого паренька эльфийки, что давно не получали мужского внимания, могут попросту похитить, и смерть через сну-сну станет реальностью. «Реабилитационный центр эльфийки?» – спросил недоумевающий парень. «Тебе все расскажут, а сейчас я перенесу тебя в военный штаб». Сергей взмахнул рукой, и парень исчез. Мужчина перевел взгляд на троицу перед собой. Маленькая девочка лет 8-9 носилась по кабинету, рассматривая каждый угол. Ее мать тихо ругалась с мужем, а тот пристально наблюдал за дочерью и лишь изредка что-то отвечал жене. «Вы очень сильные воины, и я также приглашаю вас в армию», — громко заговорил босс, привлекая внимание троицы. «Мы согласны, но при условии, что нас не разделят, и дочка будет всегда с нами», – заявила женщина по имени Карина. На вид ей было около 35 лет, но из анкеты Сергей знал, что ей 30, как и мужу. Женщина была среднего роста, темные волосы средней длины, немного худощава, не красавица. Сергей оценил бы ее на 4 балла из 10. «Хорошо», – кивнул босс. «Еще пожелания будут?» «Да, не посылайте нас на слишком опасные и длительные задания», — ответил глава семейства Константин Карпович. Он был высок, почти 2 метра ростом, широкоплечий, крепок, глаза умные и внимательные. В анкете, а если точнее в пометках от мозгоправа, было указано, что Константин спокойный и разумный человек. В их браке он является противовесом вспыльчивой и скандальной жены. «Договорились», – кивнул Сергей. «И еще мне было интересно, откуда у вас столько дополнительных очков навыков?» «Испытания прошли. Было тяжело», – вздохнул мужчина. «Они лишь чудом выжили». «А почему дочка не получила?» «Так получила, просто не потратила», – улыбнулся Константин. «Понятно. И еще один вопрос. Вы ведь много где были. Буду благодарен, если расскажете военным о местоположении интересных мест и лагерей выживших». «Вы их примете к себе?» – спросила женщина. «Не думаю. По крайней мере, сейчас», – покачав головой, ответил Сергей. «Но почему?» «Дорогая, ассимиляция такого большого количества людей занимает много сил и времени. Я и так думаю, что товарищ Сергей в Ганновере спас больше, чем стоило», – пояснил Константин. «Вы правы. Сейчас очень проблематично принимать больше людей». «Поняла. Но вы же не только людей спасаете», – пробухтела женщина. «Дорогая». «Да-да, закрываю рот». Она надулась и отвернулась. Дома она ему устроит. «Ха, пришельцы активно сражаются на нашей стороне. Большая их часть служит в армии. В количественном соотношении землян в армии всего лишь около 5%. «Так мало?» – поразилась женщина, да и ее муж удивился. «Многие земляне, что могли сражаться, либо погибли, либо уже в армии лагерей. Все эти беженцы... Мало кто из них хочет и может сражаться», — спокойно сказал Сергей. «Понимаю». «Это хорошо, что понимаете. А теперь прошу меня простить, у меня еще очень много дел». Мужчина взмахнул рукой, и троица исчезла. «А теперь рыженькие». Сергей проследил за сестрами Ригер и, убедившись, что не застанет их в неудобный момент, переместил к себе в кабинет. Девушки малость удивились переносу. Они быстро осмотрелись и, заметив босса, в торопях встали плечом к плечу напротив него. Как работницы администрации, они были одеты в белую форму, строгий вариант. Свободные брюки, белая блузка с коротким рукавом, тоненький черный пояс, маленькие черные сумочки на лямках, волосы убраны в хвост, минимум макияжа. Одна из сестер держала в руках папку с документами, другая – большой планшет. За проведенное в убежище время сестры преобразились из худощавых и чумазых оборванок в строгих бизнес-леди. «Босс, мы решились», – заговорила девушка слева. «И хотим сопровождать вас», – договорила девушка справа. Глаза сестер горели огнем. Они уже давно поняли, что бумажная работа – это не для них. Им не сиделось на месте. Их натура требовала быть в гуще событий, наблюдать за происходящим, анализировать и делиться друг с другом мыслями. В администрации они уже успели всех осмотреть, проанализировать, сделать выводы и заскучать. А еще они хотели стать сильнее, ведь тогда их спаситель также станет сильнее. Что ж, Алис сама виновата, что не смогла пристроить вас на подходящую должность. Ухмыльнулся мужчина, смотря на девушек. Он также чувствовал их эмоции. Девушки были словно любопытные кошки. «Отныне вы мои личные помощники. Доложите Алис и идите к Юберу. Пусть оценит ваши боевые способности». «Да, босс. Спасибо, босс», – хором ответили довольно улыбающиеся девушки. Сергей махнул рукой и вернул их туда, откуда забрал. Далее он прошел со взглядом по убежищу и, убедившись, что все в порядке, принялся за изучение добычи с ковчега Мизуру. Отчет был прислан еще утром. Сергей не надеялся, что он найдет в нем что-либо ценное, ибо зомби все сожрали, потому не торопился с его изучением. Однако был приятно удивлен как и ценностями, так и формой отчета, что был скорее как сочинение, но довольно информативное. Мизуру принесли с собой 4 белых пространственных фильтра. У каждой школы имелся свой, дабы воины могли быстрее восстанавливаться после тренировок. Также они периодически использовали их для создания энергоядер, что продавались в гаванях. Был у них 5-й фильтр, что имел 2-й уровень, и был синего цвета. Но он находился в главном храме, о его судьбе Мизуру ничего не знали. Когда осматривали храм, не нашли его. Далее шло 4 рецепта таблеток иммунитета с 1 по 4 уровень вируса. По сути, это были аналоги зелий иммунитета, что имелись у убежища. Только таблетки компактнее, чем зелья. Но срок годности у них всего лишь 2 месяца, а зелья могут храниться годами. Была кое-какая бижутерия и снаряжение, но оно имело низкое качество, потому не заинтересовало Сергея. Но его взгляд сразу же привлекло описание книг навыков. По тексту мужчина понял, что у Мизуру могли покупать копии книг навыков из своего аналога магазина. Благодаря откровениям от системы, Сергей теперь знал, что у каждого мира, что пожирается пространственным океаном, появляются люди с навыком, похожим на убежище. По рассказам Тер-О, древнего шамана Тару, их великий ковчег прошел тот же путь, что сейчас проходит убежище. Подробностей он не знал, но Верховный Лорд может обменивать монеты на снаряжение и копии книг навыков. Сложив 1+1, он все понял. Грубо говоря, когда мир погибает, убежище теряет многие свои функции и превращается в ковчег. У него сохраняется подобие магазина, в котором можно купить то, что было изучено в лаборатории или ее аналогах. Сохраняется ли все, что было изучено, неизвестно. Но вот свои книги навыков ТРГ покупал из аналога ноутбука. У него был светящийся стеклянный шар. По словам лорда, им позволено покупать лишь то, что разрешил Великий Ковчег. Тогда Сергей был занят войной с блуждающим островом, потому особо не вникал в это, а сейчас сильно жалел об этом. Мизуру также могли покупать книги навыков, точнее их копии, а именно огонь, воздух, мечник, кузнец, алхимик и несколько навыков, усиливающих тело. Они активно торговали своими навыками, покупая другие, такие как молния, земля, мороз и прочее. В итоге убежище получило почти 8 сотен книг навыков, в основном боевых.